Глава 38. Костя. «Костя, дорогой!» – воркует в трубку Лиля. «Как я рада тебя слышать! Как ваш полет? Новая девочка понравилась?» Стискиваю зубы. «Вот о ней я как раз хотел с тобой поговорить!» Нетерпеливо прерываю ее я. «Что-то случилось?» – встревоженная моим тоном спрашивает наш агент по подбору персонала. «Много чего!» – устало потирая лоб. Напряжение, немного сошедшее после приема лекарства, снова возвращается. «Расскажи мне о девчонке, где ты ее нашла?» «Ох, Костя, надеюсь, ничего ужасного!» Лиля заметно беспокоится. Явно не хочет упускать нас как клиентов. «Вероника, она новенькая в летном деле. Недавно окончила курсы для бортпроводников. Месяц работала в другой компании. А потом одна из наших девочек, ее подруга, предложила ей работать у нас. Я посмотрела на нее, внешние данные соответствовали вашим запросам. Да и говорить она на испанском может свободно». Меня аж передергивает. Пиздец. Получается, эта девчонка понимала все, что я говорил тогда за обедом. Да и в море. Понимала, но ничего не сказала. Хитрая какая. «Но ты ей инструктаж проводила», уточняю я. «Рассказала, за что тут такие деньги платят». «Инструктаж моя помощница проводит», – быстро отвечает Лиля. «Она не должна была забыть об этом, но я уточню у нее. Но даже если по какой-то необъяснимой причине Даша забыла, то подруга-то ее, которая Нику позвала сюда работать, должна была ей объяснить, что к чему». «А как подругу зовут?» – хмурю брови я. «Марго», – с готовностью докладывает Лилия. «Она летала с вами пару раз. Все напрашивалось еще, но я-то знаю, что вы любите новые лица». Напрягаю память. «Марго. Сколько их было?» Вспоминается с трудом. «Вроде бы была одна такая, Марку потом навязывалась долго». «Блондинка? Да-да», подтверждает агент. «Высокая, длинноногая, все как вы любите». «Ладно», сворачиваю разговор я. «Уточни у помощницы, не забыла ли она предупредить Нику о дополнительном заработке, окей?» «Хорошо», – растерянно отвечает женщина. «А что случилось-то? С Никой были какие-то проблемы?» Усмехаюсь. «Не какие-то, а вагон и маленькая тележка грёбаных проблем. Но Лиле о них знать совсем не нужно, пока вообще не ясно, как разрешится дело». «Она сбежала», – спокойно говорю ей я. «На обратный рейс не явилась». «Ох, да как же так?» – причитает женщина. «Я ей позвоню и...» «Не надо звонить», – уверенно заявляю я. «Мы уже все выяснили. Нике потребовалось срочно вернуться в Россию. Она в какой-то другой город поехала, к больному родственнику». Моя ложь звучит вполне естественно. Не нужно, чтобы она пыталась сама с ней связаться. «Говорит, что вернется в столицу через неделю», – быстро добавляю я. «Тогда и пообщайтесь». Выслушиваю от Лилии заверение в преданности и готовности дать нам скидку на следующий месяц. Прощаемся. Возвращаюсь на кухню. Хочу поделиться с Марком новостями, но друга нигде нет. Долго думать, куда он делся, мне не приходится. Из душевой до моего слуха доносятся жаркие стоны. Конечно, а как же иначе? «Пусти козла в огород». Я застываю возле двери, несмотря на то, что меня буквально распирает от гнева и желания поскорее разобраться с этой хитрой лисицей, я медлю. Как легко она обвела нас вокруг пальца. Чертовка. Хотя, отдаю ей должное, провернула она все это дело мастерски. Если бы не ее прокол с моим тестем, все закончилось бы тем, что мы в итоге ее отпустили. Мне нужно сменить стратегию. Нужно снова заставить ее расслабиться. Пусть думает, что мы ничего не подозреваем. Марк и так отлично справляется с этой задачей. Надеюсь, он в нее не втрескался. Иначе это может осложнить мое расследование. Что ж, надо сделать ее плен настолько сладким, чтобы она позабыла о своей миссии. А я уверен, миссия у нее есть. Наверное, ее подослали конкуренты моего родственничка, которым совсем не нравится новый способ беспрепятственной доставки груза. Да, скорее всего, так и есть. Но я хочу услышать признание от нее, а потом уже буду решать, что с ним делать. Открываю дверь в ванну и вижу охрененную картинку. Марк уже хорошо потрудился над нашей красоткой. Ее тело податливо обмякает в его руках. Ника доверчиво прижимается к другу, а у него на губах играет мечтательная улыбка. Марк слишком доверчив. Оно и понятно. Его никогда не предавали. В каждой новой знакомой он видит чуть ли не небесную нимфу. Ну а что до меня? Я предпочитаю не очаровываться. Никого не допускаю слишком близко. Беру с полки чистое сухое полотенце и открываю дверь душевой. От вида ее чертовски привлекательного тела, сладко подрагивающего в отголосках оргазма, мой член поднимается как парус и надувает плотную ткань брюк. Пожираю глазами ее округлые очертания, такие плавные, такие манящие, и ее лицо. Невинность, смешанная с пороком, взрывоопасный коктейль. Кажется, я могу просто смотреть на нее часами, получая ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие. Она словно таинственная головоломка, которую хочется разгадать, но не в попыхах, а смакуя, пробуя языком каждый оттенок изысканного вкуса. Одергиваю себя, напоминая, что роль влюбленного воздыхателя — это всего лишь роль. Я просто играю эти чувства и не должен увлекаться ими слишком сильно. Ни за что нельзя разрешать им пустить корни в душе, иначе потом, когда она вырвет их, будет слишком больно. Я выключаю душ и аккуратно набрасываю полотенце ей на плечи. Взгляд ярких синих глаз кажется пьяным. Ника разрешает мне подхватить ее на руки и даже кладет свою влажную ладошку мне на шею. Мурашки тут же разбегаются по коже. Она прижимается так нежно и доверчиво. Марк тоже выходит из душа и оборачивает бедра полотенцем. Судя по стояку, все удовольствие снова досталось нашей сладкой малышке. Мы с другом переглядываемся, а потом, не сговариваясь, направляемся в спальню. Настало время показать нашей гостье небо в алмазах, и на этот раз я планирую подчинить не только ее тело, но и разум».